Ага, именно так я и сказал. А чё, недовольно сморщившись, требует уточнить, кого конкретно в генштабе РК требуется разогнать таким, несколько экзотическим образом, какие именно управления или отделы, как шашкой категорически махнув рукой, я, всех до одного, даже бродячих кошек и собак на ближайшей к генштабу помойке перебить и крыс с мышами из подвала в генштаба вытравить, если таковые имеются, конечно, у того аж очки на лоб от изумления лезут, да чего же, почему, зачем, объясните мне такой рискованный маневр, товарищ верховный главнокомандующий, усевшись в кресле поудобнее, даю весь расклад, извольте, товарищ маршал СССР, некоторые современные мне серьезные историки, приходят к однозначному выводу, в нашем генштабе окопался крот, иначе согласитесь, некоторые события да и во время войны, просто невозможно объяснить, так как мне неизвестно кто это, а кротов роющих в пользу Гитлера может оказаться несколько и даже, несколько десятков, то придется менять всех до одного. Бонч Бруевич старший задумчиво, возразить нечем, если есть подозрение, что в генштабе имеется шпион, лучше конечно же перестраховаться, вдруг настороженно опасливо, и куда вы собираетесь их определить? Поняв с полуслова его опасения, отвечаю, я вовсе не собираюсь всех старых генштабистов отправить чистить от лишних деревьев тайгу, слухи о моей кровожадности несколько преувеличены, просто этих оправим в войска, а штабистов из войск, в генштаб, и желательно, повоевавших, знающих как это делается не по теоретическим трудам Драгомирова, а на своем боевом опыте, а то действительно, как могут управлять войной люди, ни разу или давно, ее не видевшие, не нюхавшие пороху, еще один веский аргумент, к тому же в войсках не комплект командного состава в 20%, а в генштабе, уверен, не меньше того лишнего народа, даром синие штаны протирает. Сократить раздутые штаты надо, соглашается, ну это как водится, чем дальше от передовой, тем больше патриотов в штабах и крестов на их грудях, традиция-с, завязывать пора с такой традицией, Михаил Дмитриевич, вздыхает, легче сказать, чем сделать, Иосиф Виссарионович, я же, довольно бодренько, а мы с вами все-таки попробуем, вижу, все равно менжуется, восклицаю, хотя и, возможно, излишне жизнерадостно, да, ты не очкуй, ХМ, ГКХМ, не бойтесь, товарищ маршал СССР, самое трудное, разгонять, я возьму на себя, вам же остается всего-то ничего, на пустом месте построить что-то совершенно новое, легко сказать, а кого вы планируете назначить начальником генштаба, Шапошникова Бориса Михайловича, отрицающий машу головой, нет, не его, Акела промахнулся, извините, что, объясняю. Борис Михайлович увидел причины быстрого разгрома вермахтом Франции, не в новых методах ведения боевых действий германским вермахтом, а в ошибках французского командования. Корпоративная солидарность взяла свое и новоявленный маршал изрядно возмутился. Вам хорошо рассуждать, вы в своем будущем все про методы ведения немцами боевых действий из книжек вычитали. А каково нам? Кто из наших современников мог предугадать такое? Невозмутимо отвечаю. Да есть тут такой, ныне без дела шатается и ждет ареста. Полковник из Серсон. Знаете такого? Георгий Самойлович, он самый, задумывается, морща лоб. Что-то давненько про него не слышал. Кажется, он написал какую-то книгу, после чего впал в немилость. Извините, в подробности не вникал. Усмехаюсь понимающе. Правильно сделали. Меньше знаешь, спокойнее спишь. Однако, зело заинтересовался. Но сейчас-то мне нечего бояться, Иосиф Виссарионович. За вашей широкой спиной, то, что за книга, как называется и что в ней. Новые формы борьбы. В ней автор практически угадал, что война с Германией начнется без предупреждения, рассекающими сокрушительными ударами заранее сосредоточенных сил, с первых же минут массированно использующих технику, танки и авиацию. Времени на мобилизацию и планомерные действия у нас не будет, от слова вообще, с сожалением вздохнув. Однако в Красной Армии эти предостережения проигнорировали. И в первую очередь, ваш Борис Михайлович, помолчав, вновь спрашивает. Начальником генштаба будет из Серсон? Нет, не он, ибо отличный теоретик, не обязательно хороший практик, хотя можете использовать его по своему усмотрению. Моим требованиям он вполне подходит. В 1939 году он был начальником штаба 7-й краткой армии, действующей в направлении Выборга. Стало быть, пороху понюхать успел и как управлять войсками в боевой обстановке представление имеет. Подумав, Бонч Бруевич сделал первое назначение. пожалуй, Георгия Самойловича поставлю на начальника первого оперативного отделения. Как вам будет угодно, настаивает. Так кто же будет начальником генерального штаба, скоро сами узнаете. Слегка набычившись, как андалузский бык ветеран перед корридой, и разведывательное управление будете разгонять, его то, в первую очередь. Посмотрев на часы, впрочем, процесс уже идет. Пока сперва чуть не задохнувшись от возмущения, маршал СССР подыскивал слова в мой адрес и уверен, слова очень нехорошие, достаю из стола папочку с грифом «Совершенно секретно» и кладу перед ним. Всякая реорганизация проходит успешней, если идет в процессе, так сказать. Сразу видно, что за новый человек на новом месте и на что он годен. Ну и сложивание коллектива, это само собой. Враз забыв про разведу про его печальную, как повесть о Ромео и Джульетте судьбу, вопрошает, что это, мои соображения по поводу новой, весенней войны с Финляндией, назовем ее советско-финляндской продолженной войной, открывает, листает и по диагонали пробежав всего то, с десяток страниц, недоуменно вопрошает, ну и с какой целью и для чего нужна эта ваша, продолженная война, буровя его испепеляющим, я надеюсь, взглядом, на низких басах рычу тираном. Не моя война, Михаил Дмитриевич, а наша война, извините, оговорился. И все же для чего, Иосиф Виссарионович, объясните, лично мое мнение, надо было или не начинать эту войну, или если уже начали, довести ее до конца, ибо, недобитый враг, самый опасный враг. Но, раз уж так вышло, придется доделывать недоделанное реципиентом, тут ничего не попишешь, отвечая своему заместителю, загибаю пальцы. Во-первых, это даст нам возможность под прикрытием очередной частичной мобилизации провести всеобщую. Во-вторых, накануне серьезных событий мы обкатаем новую тактику, а войска наберутся боевого опыта. В-третьих, оккупация Финляндии обезопасит Северо-Ленинград, где находится примерно треть всей нашей военной промышленности, которую не придется эвакуировать. Не говоря уже о том, что никакой ленинградской блокады с ее бесчисленными жертвами при таком раскладе не будет. В-четвертых, оккупация Финляндии позволит Балтийскому флоту всю войну действовать на морских коммуникациях противника, а не ржаветь без дела в маркизовой луже. Из Швеции, Третий рейх почти всю войну получал примерно половину всей железной руды, которая могла транспортироваться судами из норвежского Нарвика. Но там оперировал Гранд Флит, британский военно-морской флот, или, через Ботнический залив и Балтийское море, где всю войну не появлялся советский военно-морской флот, загнанный вермахтом, в маркизовую лужу. Ежели Финляндия будет наша, то даже потеряв южный берег Финского залива, наши подлодки смогут выходить на коммуникации противника и наводить там шороху. В-пятых, мы поставим себе на службу природные богатства этой страны и, напротив, Германию, лишим их. Финляндия – это такая небольшая и очень компактная Сибирь, только без нефтегаза, руд же в ней навалом и они очень богатого содержания. Из этой страны промышленность Германии получает примерно треть нужного ей никеля, а также в серьезных объемах медь, молибден, кобальт, хром, цинк, наконец, лес, идущий на крепеж в угольные шахты. Нам бы это добро тоже не помешало. Например, в довоенном СССР кобальт не только не добывался, но даже не были известны его месторождения. А ведь это – лопатки нагнетателей для высотных авиамоторов. Финляндия же всю войну поставляла в рейх примерно 60 тонн этого металла в год. Охо-хо, не ху-ху, без никеля стоящей танковой брони не получишь. Но уральские руды крайне бедны никелем, менее 1%, а до норильских еще дожить надо. Советской промышленности этого металла остро не хватало и всю войну она работала в условиях настоящего никелевого голода. В результате броня советских танков была хрупкой и, например, в отличие от американской или английской брони, давала при пробитии трещины и множество собственных осколков, поражающих экипаж. И в то же время в Питсама, что недалеко от Мурманска, буквально на передовой, у нас под носом, финны добывали для Гитлера более чем по 500-800 тонн никеля в год. Обыдно, да. Что самое прикольное, на львиную долю никеля Питсама СССР имел вполне себе законное право. Никелевые рудники в Колосьяке и в Питсама еще с 1934 года находились под управлением англо-канадской компании «Монтникель». Летом 1940 года, после сложных дипломатических переговоров с этой компанией, Советский Союз и Германия договорились об разделе продукции. Последняя получает 60% произведенной продукции, СССР – 40%. Однако финики до самого 22 июня Муму любили, а наши дипломаты клювом щелкали. Повод для продолженной войны, да вот он, мы пришли за своим. Найдутся и другие поводы, было бы желание. Ну и в-шестых, разгромив Финляндию с разгромным счетом, мы покажем Адольфу и его лощенным германским генералам из оберкоманды Der Wehrmacht ОКВ, что мы тоже кое-чего могем, что возможно убережет того от одного, известного нам с вами, весьма опрометчивого шага. Худой мир лучше доброй войны, не правда ли? Достав карманные часы и мельком глянув на циферблат, поднимаюсь из-за стола. Однако нам пора, Михаил Дмитриевич. Ваши коллеги уже собрались и даже поди успели заждаться нас с вами. По дороге встретили нового начальника политуправления РК, Розалию Самойловну Залкин по прозвищу «Землячка», в новенькой кожаной, так ей идущей, с деревянным маузером на боку. При виде ее, невольно вспомнились слова из оптимистической трагедии. «Ну, кто еще хочет попробовать комиссарского тела?» Поздоровались и спрашиваю. «Ну и как идут организационные мероприятия?» Розалия Самойловна улыбается. «Беда, как поругалась с товарищем Михлисом. Тот при виде этой амазонки надулся как индюк и, как древнеславянский громовержец Перун, мечет из-под бровей молнии. Если поругались два еврея, значит действительно, беда. А что так, та, с круглыми глазами? Вы не представляете, Иосиф Виссарионович, сколько разжиревших бездельников обнаружилось в этой богадельне, в политуправлении РК. Незаметно толкаю локтем Бонч Бруевича. Смотри, мол, как это делается. Отвечаю, почему же? Вот этот-то как раз я и представляю и очень даже отчетливо. Не представляю только, каким сюда боком Лев Захарович. Заменяю людьми из наркомата госконтроля, а он ругается и грозится пожаловаться вам, стараясь как можно более рассудительно. Там тоже люди нужны, так что вы без фанатизма, Розалия Самойловна, пожалуйста. Минуту спустя, как бы рассуждая вслух, пожалуй, контролирующим органам надо обзавестись своим собственным НИИ и учебными заведениями для подготовки кадров. Повернувшись к Михлису, слышали, слышал. Ну и раз так, Лев Захарович, будьте так добры через недельку предоставить мне на рассмотрение соответствующий проектик. Встреча с верхушкой генералитета происходила там же, в зале для совещаний Совнаркома СССР. Народу, конечно, значительно меньше, чем в момент моего вселения в генштабе. Отсутствуют командующие округами с свитами и кое-кто еще, только высшее военное руководство страны. При моем появлении, генералы во главе с маршалом Куликом, последний, уже в нормальных, одного цвета с френчем штанах, что не может не радовать, соскочили и рявкнули единой луженной глоткой. Здрав, жел, тов, верх, глав, щи. В ответ тоже приветствую. Здравствуйте, товарищи. Увидев знакомую усатую рожу, с наигранным удивлением произношу. И буденный здесь, ёб твою мать. Обернувшись к землячке, шепотом. Пардон, Розалия Самойловна, традиция. Та улыбается. Я про эту традицию знаю, Иосиф Виссарионович. История сей забавной традиции такова. Как-то раз Сталин и его соратники путешествовали по железной дороге, естественно останавливаясь на крупных станциях, чтобы заправить водой и углем паровоз, вагон-ресторан, выпивкой и закуской, а пассажирам прогуляться по перрону и размять затекшие от долгого сидения ноги. В Ростове-на-Дону из вагона первым вышел Ворошилов. Увидевший любимого наркома обороны народ удивился и восторженно его поприветствовал. За ним вышел Молотов, отчего публика изумилась еще больше. Когда на перроне появился Сталин, тут уж надо полагать, люди вообще охренели. И вдруг из вагона на перрон, во всей своей красе вываливает Буденный. Тишина. Из выпавшей в осадок толпы послышалось. И Буденный здесь, ёб твою мать. С тех пор, при виде Буденного, Сталин произносил эту сакральную фразу. И Буденный здесь, ёб твою мать. Переждав не менее традиционный взрыв хохота, представляю своего заместителя. Прошу любить и жаловать, товарищи, в мое отсутствие, выполнять приказы товарища Бонч Бруевича как мои собственные и как в присяге написано. Точно, беспрекословно и в срок. Вижу не совсем приязненные взгляды в адрес своего зама, но ничего, стерпится, слюбится. Или же поменяют место в армейской иерархии, а то и вообще профессию вместе с местом проживания. За мной не заржавеет. Далее, товарищи, мной было принято решение восстановить институт комиссаров в РК. Однако вижу, народ уже въехал в ситуацию и, в тихом ужасе уставился на землячку. Сцена напоминает кадры из советского мультика про Маугли, удавка и зачарованными последним бандерлогами. Ну, там, в мертвом городе, откуда этот человеческий детеныш тырил ништяки. Поэтому, чтоб не лить понапрасну воду, закончил. Ну я вижу, все в теме, да, надеюсь, сработаетесь. А не сработаетесь, то не завидую. Поворачиваюсь в сторону Михлиса и выкатываю новый арбуз. Думаю, Льва Захаровича вам представлять не нужно, да, кроме всего прочего, отныне он начальник информбюро при СНК СССР и доношу до ведения присутствующих. С этого дня корреспонденты Красной Звезды должны иметь доступ везде, от красноармейского сортира до генеральской спальни, и имеют право публиковать. Слегка потомив, вываливаю. Все, делаю извиняющий жест перед Розалией Самойловной и продолжаю, приведя жизненный пример. Если, положим, командующий округом завел себе блядь, то в Красной Звезде так и будет напечатано. Командующий округом и Мерек, вместо того, чтобы день и ночь повышать боеспособность вверенных ему частей, соединений и объединений, завел себе блядь, чем снижает обороноспособность Красной Армии и играет на руку ее врагам. Далее, даю весь расклад судьбы прелюбодея. После чего, окружной комиссар поставит перед вопрос перед руководством о соответствии занимаемой должности. Окружной особый отдел роет ищет злой умысел, нагоняя жути по беспределу, на полном серьезе. И, наконец, любитель помочить конец в чужой лунке, трибуналом ставится перед дилеммой. Или принудительный расстрел путем внесения лишнего свинца в организм, или добровольная кастрация по методу профессора Виноградова. Насладившись произведенным эффектом, улыбаюсь. Шутка, товарищи. Повисшая была тишина, аж слышно, как на улице идет снег и с грохотом падает на асфальт, вдруг взорвалась сверхновой. Ха-ха-ха. Поржав всеми со всеми, уточняю. Насчет добровольной кастрации, шутка, конечно. Насчет же всего остального, вполне серьезно. И всем сразу стало не до смеха. Поискав глазами, генерал-майор Захаров здесь, обернувшись, кулик, где-то здесь должен быть. Товарищ генерал-майор, из задних рядов встает невысокий, но коренастый военный с решительным и одновременно умным лицом и по уставному вытянувшись. Я здесь, товарищ верховный главнокомандующий. В отличие от маршала Кулика, эта личность довольно малоизвестная и, то я про него когда-то читал и сейчас вспомнил, это просто чудо какое-то. Матвей Васильевич имеет типично красную биографию, лучше и выдумать нельзя. Истинно пролетарское происхождение, член партии со дна 1917 года, участник штурма Зимнего дворца и гражданской войны, которую закончил помощником начальника штаба бригады, окончив высшую штабную школу. Между войнами войны Захаров продолжил учиться. Он окончил несколько различных курсов и учебных заведений, в том числе и Академию генштаба РК, после которой служил начальником штаба Ленинградского военного округа, затем помощником начальника генерального штаба. В общем, штабист уже бывалый. С мая прошлого года он, начальник штаба Одесского военного округа, и в реальной истории прославится тем, что убедит своего командующего привести войска и авиацию в состояние повышенной боевой готовности, или даже действуя через его голову, сам прикажет, исторические свидетельства не сходятся, чем предохранит их от внезапного и вероломного. Ведь можем же когда захотим, да, на протяжении всей Великой Отечественной войны, этот генерал занимал должности начальника штаба на различных фронтах, чаще всего под командованием маршала Конева. Под его руководством было разработано и осуществлено несколько десятков успешных наступательных операций. Последнее, разгром Японии на Дальнем Востоке в 1945-м, в своих размышлениях, Жуков в основном про себя, про любимого. Но здесь он сделал исключение, охарактеризовав генерала Захарова так. Матвея Васильевича Захарова я знал по белорусскому военному округу, где он был начальником оперативного отдела штаба округа. Надо сказать, что оперативный отдел штаба округа, который возглавлял М.В. Захаров, резко выделялся среди большинства приграничных округов своей сколоченностью, подготовленностью и общей оперативной культурой. Несколько позже М.В. Захаров успешно командовал стрелковым полком в Бобруйске. Возглавляя штаб 2-го Украинского фронта, Матвей Васильевич был хорошей опорой для командующего фронтом С. Конева. Еще лучше сказал сам маршал Конев, по сути обязанный Захарову своей славе одного из выдающихся советских полководцев того времени. Возглавляя штабы фронтов, МВ, Захаров проявил себя как один из самых опытных начальников штабов. Лично мне с ним довелось совместно работать на Калининском, Степном и 2М украинском фронтах, и я могу сказать, что Матвей Васильевич относится к той школе оперативных работников, которые в совершенстве постигли методы управления войсками крупных объединений. Это человек неукротимой энергии и высокой штабной культуры. После войны Матвей Васильевич командовал группой советских войск в Германии, откуда после конфликта с Хрущевым, обвинившим его в участии в каком-то пресловутом движении сталинистов, был снят. Лучшая характеристика, на мой взгляд, после того, как того самого сняли за волюнтаризм, кукурузу и прочую лютую гомосятину, Захаров в звании маршал Советского Союза возглавит генеральный штаб и станет первым заместителем министра обороны. Товарищ Буденный, лихо, как будто вскочив в седло, поднимается с места. Слушаю, товарищ Сталин. Посмотрев сперва на Бонч-Бруевича, как будто от того идет, хотя тот не при делах. У нас сложилось мнение, что с расформированием кавалерийских корпусов мы несколько поспешили. Как вы сами считаете, товарищ маршал, перед войной действительно поспешили и вместо 32 кавалерийских дивизий и 7 управлений корпусов в 1938 году, к 22 июню 41 го осталось всего 13 кавалерийских дивизий и 4 корпуса. Однако, начавшаяся война показала, что Буденный был прав. Лошадка себя еще покажет. Она не заставила себя долго упрашивать, показала, что еще повоюет и, уже осенью 1941 года, было сформировано более 80 кавалерийских дивизий. К осени же 43 го. Численность советской кавалерии превзошла 38 и краткий год. 10 кавалерийских корпусов, в числе которых были и 3 гвардейских, в конце войны же, появились хорошо зарекомендовавшие себя на заключительном этапе конно-механизированные группы, в составе 2 кавалерийских и 1 механизированного корпусов. Не раздумывая, не скрывая изумленной радости, Буденный твердо отвечает: «Я считаю, товарищ Сталин, что с расформированием кавалерийских корпусов мы поспешили изрядно. Необходимо немедленно, пока не поздно, восстановить численность советской стратегической конницы». Обращаясь к Кулику: «Слышали, товарищ нарком обороны, найдите хорошего генерал-кавалериста и немедленно приступайте к восстановлению численности конных корпусов». «Слушаюсь, товарищ верховный главнокомандующий». Меж тем с любопытством наблюдаю за Буденным. Человек этот очень своеобразный, настоящий народный самородок, человек, щедро наделенный матушкой природой, умом и здравым смыслом, способный быстро схватывать обстановку и действовать с непреклонной решимостью. И этот военный талант был фактически закопан в землю. С июня 1937 года по август 1940 года Семен Михайлович командовал войсками Московского военного округа, одновременно являясь членом Главного военного совета НКО СССР. С марта 1939 года заместитель наркома обороны СССР, а с 15 августа 1940 года первый заместитель наркома обороны СССР. Однако, повторяю, эти должности хозяйственные, а маршал Буденный – строевой командир. Почему так? Думается мне, коллективный разум Политбюро боялся дать в распоряжение такого сверхпопулярного в народе военного живые войска. Мало ли что, правильно? Кроме того, он и Кулик держались среди генеральской братьи особняком и не считались своими. Их не трогали, но и к реальному управлению войсками не допускали. Вижу, боевой задор в глазах Буденного погас и, даже его знаменитые усы поникли. Он то рассчитывал, что я ему поручу живое дело, но обманулся в своих ожиданиях и скис. Внешне спокойно, он: «Разрешите сесть, товарищ Сталин». «Сесть вы всегда успеете, товарищ маршал СССР». Походил, раздумывая, как бы рассуждая вслух. Все-таки как ни крути, кавалерия отживает свое и прежде всего, именно как самый маневренный вид войск. Остановившись напротив Буденного, смотрю ему в глаза: «Как вы смотрите на то, чтобы создать и возглавить самый маневренный современный вид войск, воздушно-десантные войска?» У того усы дыбом, и глаз, искрой в горле что-то забулькало. Тут и слов никаких не надо. «Я вижу, вы согласны. Ну, тогда примите мои самые искренние поздравления с новым назначением, товарищ командующий ВДВРК». В марте-апреле 1941 года из уже имевшихся воздушно-десантные бригад были сформированы 5 воздушно-десантных корпусов ВДК численностью примерно 10 тысяч человек в каждом. Однако до начала войны воздушно-десантные войска, как отдельный род войск сформирован не был. Это случилось только 9 августа 1941 года, когда было создано управление ВДВ и назначен первый командующий, генерал-майор Глазунов. К сожалению, про него ничего в моем послезнании нет. На протяжении всей Великой Отечественной войны, ничем особо славным, разве то героической смертью во время немногочисленных попыток десантирования, советские десантники не прославились. Из-за нехватки транспортных самолетов, их чаще использовали как самую обычную пехоту, затыкая дыры на фронте. Я же хочу попытаться исправить эту ситуацию. Даю первое задание. Первым делом, товарищ командующий воздушно-десантными войсками СССР, проедьтесь по вверенным вам корпусам и определите, имеется ли в наличии хотя бы одна бригада, готовая к боевым действиям по прямому своему назначению. На сомнение меня наводит то, что во время финской, не было даже попыток воздушных десантов. Буденный, едва из штанов не выпрыгивая от счастья. Слушаюсь, товарищ верховный главнокомандующий. У меня самого, аж сердце застучало, как приятно оказывается, дарить человеку радость. Однако, Буденный был последним счастливцем. Началась раздача так называемых слонов. Первым попал под раздачу маршал Шапошников, к которому я обратился довольно вежливо. Борис Михайлович, вы хорошо потрудились в течение жизни на благо Отечества и, оно вам того не забудет, но вам пора на заслуженный отдых, с орденами и, так сказать, с правом ношения мундира, как при государе-императоре. Надеюсь, как-нибудь еще с вами увидимся и потрещим об стратегии. Тот встал и как побитая собака. Я могу идти, довольно резко. Куда это вы собрались? Вы в отставке, с завтрашнего дня, а до 20:00, вы по-прежнему, заместитель наркома обороны СССР по сооружению укрепрайонов и член комитета обороны при Совнаркоме СССР. Поэтому сидите и слушайте, вдруг понадобитесь. Ну и заодно составляйте в голове план по прекращению строительства укрепрайонов на западной границе. Следующим был начальник главного управления ВВС РККА генерал-лейтенант авиации Рычагов, которому я без обиняков заявил: вы, наглядный пример, как из хорошего летчика и человека, можно за сравнительно короткий срок сделать паршивого генерала и откровенного мудака. Что характерно, сука, это его не удивило. Стоял на вытяжку и молча угрюмо слушал. Ну, значит, не все еще с ним потеряно. Я опасался худшего. Арестовали и расстреляли этого авиационного генерала вовсе не за то, что он якобы обвинил Сталина в том, что тот заставляет летчиков летать на каких-то гробах. Вовсе нет. В августе 1940 года Рычагов был назначен начальником главного управления ВВС РККА, в декабре того же года – членом главного военного совета РККА. Он мог бы стать, наверное, неплохим командиром полка, а со временем и командиром авиадивизии, но совершенно не имел опыта штабной и административно-хозяйственной работы, необходимой на этих должностях. И случилось то, что должно было случиться, когда человек садится не в свои сани. В результате его командования на ВВС РККА обрушился вал преступной халатности, всеобщей безалаберности и пофигизма, ну и запредельной аварийности, связанной со слабой подготовкой летчиков. После прошедшей в мае 1941 года проверки, выяснилась такая картина маслом. Главный военный совет, рассмотрев итоги боевой подготовки ВВС Красной Армии за зимний период 1941 года, отмечает: боевая подготовка ВВС Красной Армии проходила неудовлетворительно. Низкие показатели в боевой подготовке авиационных частей ВВС Красной Армии сопровождались чрезвычайно большим количеством катастроф и аварий. Особенно слабо проводилась боевая подготовка в частях ВВС РВА, МВО и КОВА. Основные недочеты боевой подготовки за зимний период. Переучивание летного состава на новые типы самолетов проводилось медленными темпами. Эксплуатация новой материальной части летно-техническим составом освоена слабо. Тренировка в пикировании на самолетах СБ и АР-2 была развернута неинтенсивно. Обучение бомбометанию с пикированиями на самолетах АР-2 и П-2 не производилось. Летный состав боевому применению, бомбометанию, воздушной стрельбе, высотным и маршрутным полетам, обучался совершенно неудовлетворительно. В ВВС КОВА, АРВА, МВО на каждый экипаж приходится меньше одного полета на бомбометание, воздушную стрельбу, воздушный бой и маршрутный полет. Средний налет на одного летчика за весь зимний период составил в ВВС КОВА 6 часов, а в АРВА 2 часа 12 минут при среднем налете на одного летчика по ВВС Красной Армии более 16 часов. Самостоятельный выпуск на боевых самолетах молодого летного состава недопустимо затянулся и не был закончен к концу зимнего периода. Подготовка летного состава слепым и ночным полетом во всех частях ВВС Красной Армии была развернута слабо. Слепой полет составил 5-2% к общему налету, ночной – 4-6%. Результатом, в итоге, стал тяжелый, сокрушительнейший разгром советской авиации летом 1941 года. Так что расстреляли его вполне заслуженно. Но я хочу дать Рычагову шанс встать в один ряд с Кожедубом и Покрышкиным. Слегка пренебрежительно брезгливо оглядев с ног до головы и в обратном порядке, говорю, вопрос о вашем снятии с должности главкома ВВС уже решен, Рычагов и обсуждению не подлежит. Но я хочу предоставить работу, которая вам не может не понравиться, если вы действительно летчик, а не. Рычагов меня перебил и довольно дерзко. Я летчик, товарищ Сталин, и очень хороший летчик. Повышаю голос. Так вот, очень хороший летчик. Создадите мне сперва авиаэскадрилью, а затем авиаполк с условным названием «Агрессоры», в который сами наберете уже повоевавших летчиков-истребителей, имеющих боевой опыт. И будете мне до синевы под глазами учить в учебных боях желторотиков, заодно отрабатывая тактические приемы. Надо бы найти ему Покрышкина. По-моему, в данный момент он всего лишь лейтенант или капитан. Кожедуб вот тоже, если послезнание не изменяет, инструктор в какой-то летной школе. Фамилия довольно редкая. Это вам не Иванов, Петров, Сидоров. Отыщется. Моторесурса не жалеть. Фотопулеметы на каждой машине и, после каждого учебного боя, разбор полетов с выяснением, кто, как и в чем, в этот раз обосрался. Постараюсь выпросить для вас у Адольфа Мессершмитта, для полного реализма, хотя особо на такой ништяк не рассчитывайте. Пристально смотрю в глаза. Вы согласны, товарищ генерал-лейтенант авиации? Хотя, чего там спрашивать? По глазам вижу ответ. Согласен, товарищ Сталин. Не скрывая удовлетворения. Все, можете идти. Командирам эскадрильи на таких стрелках делать нечего, не их уровень. Когда Рычагов ушел, спрашиваю. Пока мы с товарищем Бончбруевичем будем подыскивать нового главного начальника управления ВВС РККА, его обязанности будет временно исполнять начальник штаба, генерал-майор Никишев. Среди присутствующих имеется такой, поднимается один, ничем не примечательный военный и рявкает. Здесь, товарищ Сталин, по этому человеку у меня в послезнании информации, полный 0,65. Загибая пальцы, даю задание. Неделю вам сроку, товарищ генерал, и чтоб у меня на столе лежала справка по летному персоналу, разбитая на три категории. Первая категория – экипажи, умеющие летать в любое время суток, в любую погоду, в одиночку, звеном или строем до полка. Вторая категория – экипажи, умеющие ночью летать только в одиночку и только в хорошую погоду, днем в любую погоду строем до эскадрильи. Третья категория – экипажи, умеющие летать только при хорошей погоде, звеном или в одиночку. Уточняю, экипаж, уточняю, это в том числе и пилот одноместного самолета. Многозначительно посмотрев на товарища Залкин по прозвищу «Землячка» и, переведя взгляд на штабного летуна, добавил никогда не лишней жути. Дайте запрос в летные части и предупредите. Скоро будет проверка по линии политотдела РККА. И не приведи Маркс, если хоть какая-нибудь падла мне соврет. Посмотрев на одного из трех среди присутствующих на совещании моряков, выделяющегося своей черной формой, как перепутавшие свадьбу с похоронами, спрашиваю, товарищ нарком военно-морского флота, а укажите нам вескую причину, по которой вы запендюрили высшее училище ПВО именно в Липою, 35 километров от границы с Германией, вам что, блять, места на 1/6 части глобуса мало? Чтобы ускорить подготовку курсантов этого элитного военного училища, решено было набирать их уже состоявшихся инженеров, выпускников технических гражданских вузов. Увы, судьба их была незавидна. Либавская база отрезана сразу. Снаряды и бомбы ворочают базу. Винтовки, ненужные противогазы. И нет до сих пор к отступлению приказа. Еще не мертвы, но уже и не живы. Они прикрывают колонны прорыва. Пробейтесь, ребята. Живите счастливо. И нет для фашистов пути вдоль залива. Им только по 20. Мальчишки, салаги. От них не останется даже бумаги. Той самой, последние из скорбной бумаги. Ваш сын смертью храбрых, согласно присяге 66. Практически все они поголовно погибли со своими преподавателями и командирами в первые же дни войны. Адмирал Кузнецов, а это именно он, нарком военно-морского флота СССР, делая большие глаза, отвечает: «Товарищ Сталин, на сегодняшний момент в ЛИИПе имеются лишь курсы ускоренной подготовки командного состава запаса ВМФ, переведенные туда из Севастополя в декабре 1940 года. Высшее же военно-морское училище ПВО планируется создать на их базе лишь в марте этого года. Но если вы...» — перебиваю его. Второй вопрос: «Товарищ нарком ВМФ СССР, почему в ЛИИПе до сих пор не определенно, кто и кому подчиняется? Моряки сухопутчикам, или наоборот, или может быть все они подчинены зенитчикам, артиллеристам, летчикам? Кто в том городе главный, в конце концов? С кого мне спрашивать?» Главенство так и не было установлено до конца обороны этой военно-морской базы, хотя и героической, но по причине организационного бардака, довольно короткой. Начинает мне было что-то втирать: «Это вопрос согласования». Рукой, как Ленин с броневика, показываю на портрет реципиента на стене: «Так что, идти твоего адмирала мать, товарищ Сталин должен эти вопросы согласовывать, или кто-то другой, например, один из здесь присутствующих, товарищ Сталин?» Не слушая отмазок, перебиваю следующим вопросом: «Почему в такой близости от границы складируется так много флотского имущества, в частности, боеприпасов? На 22 июня на складах в ЛИИПе хранилось 2500 морских глубинных бомб, 13% от всех имеющихся на Балтийском флоте, 770 морских мин, 5%, 100 торпед, 6%, 1400 минных защитников, 40% от всех имеющихся на Краснознаменном Балтийском военно-морском флоте СССР. Кроме всего этого взрывоопасного добра, в ЛИИПе находились наиболее значительные запасы топлива, мазута и соляры, в новых прибалтийских порта, запасы боеприпасов, продовольствия, топлива и обмундирования, накопленные на складах базы, были рассчитаны на 3-4 месяца войны, а при расходовании по сокращенной норме на 5-6 месяцев войны 67. Что же получилось в реале? Артиллерийские обстрелы и атака передового отряда немцев в ночь с 23 на 24 июня, в отсутствии единого руководства, привели к панике у командного состава. Командиры, запрашивая у штаба в Риге традиционное русское «что делать», получили не менее традиционный для 41 года ответ: «Действуйте по обстановке». Вот в полном соответствии с обстановкой, первым был подорван эсминец с многоговорящим названием «Ленин», затем танкер, подводные лодки и, наконец, склады. И кто мне скажет, в каком месте здесь надо смеяться? В ответ Кузнецов как по писаному затараторил: «Товарищ Сталин, в угрожаемый период, на время от мобилизования и развертывания, для КБФ вводился утвержденный план прикрытия. Основным вариантом действий КБФ в этот период будет создание минно-артиллерийских позиций, защищающих вход в Финские и Рижские заливы. На Краснознаменный Балтийский флот возлагаются следующие задачи». Прерываю: «Хватит, у вас противник в 30 верстах и противник очень сильный. Неужели он так просто позволит вам у себя под носом грузить мины на корабли и затем ставить их на ваших долбанных минно-артиллерийских позициях?» Тот понял, что встрял, и причем встрял конкретно. Но, сука, не понял, за что я его так прессую. Стоит, озирается с видом: «А нас то, за что? Почему прямо на границе с вероятным противником у вас базируются столь значительные морские силы, в частности один я бригада подводных лодок? Почему эта военно-морскую базу со столь значительными запасами казенного добра сторожит всего-навсего 4000 бойцов и командиров, считая иноземный персонал одного единственного авиаполка на Чайках? Почему до сих пор не разработана военно-морская доктрина СССР? Как вы разрабатываете планы на случай войны, не имея даже теории? Дохожу до сладкого. И, наконец, что за странная такая у вас кадровая политика, нарком военно-морского флота СССР? Почему Черноморским флотом командует адмирал Октябрьский, который до этого большими кораблями вообще не командовал, даже эсминцем, всю службу провел на торпедных катерах? И, тем более, этот флотоводец не имеет ни малейшего представления о практике командования серьезными корабельными соединениями? Почему самым сильным Балтийским флотом командует Трибуц, который служебный путь от командира эсминца до командующего флотом прошел всего за 3 года? Наконец, почему самого грамотного и опытного флотоводца, адмирала Юмашева, вы отфутболили на Камчатку, в командующие Тихоокеанским флотом? То есть, начав службу матросом в царском флоте, тот прошел последовательно все ступени флотской службы, командовал эсминцем и крейсером, дивизионом эсминцев и бригадой крейсеров. Когда почему кончились, я, пристально посмотрев Кузнецову в глаза, очень задушевно спросил: «Я вот что-то понять не могу, адмирал, вы, просто идиот, или на Гитлера работаете? Отвечайте на счет три, иначе я сам решу». «Раз, два». Тот, поняв, что я не шучу, поспешно: «Идиот я, товарищ Сталин, просто идиот». Выдыхаю с облегчением: «Фух, а я уж черти те что про вас подумал». Затем, разведя руками: «Ну, раз идиот, то ничем помочь не могу. Немедленное увольнение с лишением звания и всего такого прочего. Без всяких церемоний, показываю не дверь. Вы, свободны, гражданин Кузнецов. Надеюсь, что на речной буксир вас возьмут кочегаром. Удачи вам и много фунтов под его плоским днищем». Провожая его взглядом в понурую спину: «Еще один сталинский выдвиженец, хотя и неудачливый. Такие тоже имелись, и причем далеко не в единственном виде. Задумав создание Большого океанского флота, вождь предусмотрел и создание отдельного наркомата, с наделением командующего ВМФ всеми правами самостоятельного наркома. Как обычно, Сталин хотел, чтобы его военно-морской нарком был молод, современен, грамотен, энергичен и неутомим в отстаивании флотских интересов. На поиски такого человека он потратил несколько лет и, наконец, нашел. Опять же возникает довольно интересный вопрос: как нашел? По морям, океанам с ним плавал, то ли коньяк в кают-компании пил? Нет, не плавал и не пил, было и без этого чем заняться. Как и в многих других случаях, как в вышеописанном случае с Жуковым, например, Кузнецова Сталину порекомендовали. Кто порекомендовал? Можно достаточно смело утверждать, что за Кузнецова замолвил словечко курировавший флот от политбюро ЦК ВКПб Андрей Жданов. Практическая вся верхушка военно-морского командования — Исаков, Галлер, Трибуц, Левченко и прочие — являлась протеже первого секретаря Ленинградского обкома партии. Чем же будущий нарком был так знаменит? Да, собственно говоря, ничем особенным. В 1935 году он командовал крейсером «Червона Украина», затем был советником командующего ВМФ Испанской Республики, где занимался организацией доставки вооружения морским путем в Испанию. Кроме этого, он организовал переправку золотого запаса этой страны в СССР. Вот и весь боевой опыт. Далее карьера Кузнецова была стремительна. По возвращению в Советский Союз, звание флагмана, что соответствовало контр-адмирала, и должность командующего Тихоокеанским флотом. Там была одна неприятная история с потонувшим во время шторма эсминцем, но наш герой отвертелся, выкрутился от ответственности. И мало того, вскоре он был избран в состав ЦК ВКПб, а вскоре и народным комиссаром ВМФ СССР. На тот момент Кузнецову было всего 37 лет, и он был самым молодым наркомом в Союзе. Были ли у Кузнецова какие-либо заслуги? Конечно, были. Но их по меньшей мере надо разделить на четыре. Ведь во главе главного морского штаба наркомата военно-морского флота стояли такие высокоэрудированные и опытные профессионалы, как адмиралы Галлер, Исаков и длительное время замещавшие начальника ГМШ контр-адмирал Лафузов. Но как звезды на небе после восхода солнца, все заслуги Кузнецова меркнут перед двумя нелицеприятными историческими фактами. Несмотря на массовый героизм моряков и отдельных кораблей, руководимый им военно-морской флот всю войну фактически пробездельничал, как самостоятельный вид вооруженных сил СССР. Морские коммуникации противника он не смог перерезать ни на Балтике, ни в Черном море, ни в Арктике. Ни одного соединения флота, эскадры или отряда противника не разгромил, ни одну военно-морскую базу, ни один порт не заблокировал. Взаимодействие с сухопутными войсками — моряки героически дрались на всех фронтах Великой Отечественной войны, на Черном море и на севере флот высадил несколько тактических десантов. Однако ВМФ СССР не выполнил ни одной из задач, предусмотренных довоенными планами и уже поставленных перед ним в ходе войны. А многие эпизоды, как, например, побег Балтийского флота из Таллина, а Черноморского флота из Севастополя, так вообще вопиюще позорны. Второй нелицеприятный факт, который я никогда не прощу Кузнецову: в своих мемуарах он уподобился Жукову, пройдясь в угоду разоблачителей культа личности своим язычком по их промежностям. В частности, он изрядно стебался над страстью реципиента к крупным кораблям, линкорам и тяжелым крейсерам. И это показывает его во всей красе, как человека. И хочется спросить: а что ты при живом вождении умничал то, а? Что ж от такой высокой должности не отказывался? что ж помогал вбухивать умопомрачительные средства в программу большого флота. То-то, не специалисты, вполне может ошибаться. Но ты-то, профессиональный военный моряк, ни одну собаку на камбузе съел и должен понимать и хотя бы попытаться отговорить. Страшно, да, за что, за жизнь, или, за карьеру, а за страну не страшно, насрать, да, не, от Жукова еще можно ждать хоть какой-то пользы, ибо надо отдать должное, он умеет наводить дисциплину среди подчиненных, кулаками по сытой генеральской морде, палкой по его же хребтине, расстрелами, но умеет. Кстати, надо будет не забыть позвонить на Лубянку насчет него и Тимошенко, от Кузнецова и такого не дождешься, это, человек-пустышка. Ибо на бардак, творящийся на флоте, Сталин два раза ему указывал, носом как слепого щенка в собственную лужу тыкал, советуя брать пример с царского адмирала Верина, при котором в военно-морских базах был порядок, два раза советовал, в 1939 и 1946 годах, на третий раз, снял с должности и заодно ликвидировал саму контору, наркомат ВМФ СССР, сделав флот всего лишь одним из видов вооруженных сил СССР, так почему бы не последовать его примеру на 6 лет раньше, обращаюсь к двум оставшимся морякам, сидевшими ниже травы, тише воды и даже судя по их зеленому виду, напрочь забывшими как надо дышать, товарищи адмиралы, когда те встали с не совсем бодрым видом и в разноголосицу ответили, слушаю, товарищ верховный главнокомандующий, заявляю, с отменной программы большого флота, отпала и нужда в отдельном наркомате для ВМФ, он ликвидируется, как и главный морской штаб. Взамен же, в Генеральном штабе Вооруженных сил СССР, образуется главное военно-морское управление, с такими же правами и обязанностями, как положим. Глядя на сидящего в зале главного танкиста, генерала Федоренко, у главного автобронетанкового управления РККА, затем персонально обращаясь к каждому, начальником главного военно-морского управления назначаю вас, адмирал Исаков, заместителем, вас, адмирал Галлер, все нижестоящие назначения сделайте сами, все ясно, товарищи адмиралы, те, заметно приободряясь, дуэтом гаркнули, ясно, товарищ верховный главнокомандующий, сразу же, ставлю задачу. Первым делом требую как можно быстрее разработать военно-морскую доктрину СССР, чего от ваших предшественников я так и не смог добиться. Невольно возникает вопрос, интересно, а появилась ли она хотя бы к 21 веку, что-то ни разу не слышал. Хотя с отменой программы строительства Большого флота она будет иметь прибрежный характер, но что касается омываемых СССР морей, доктрина должна быть агрессивно наступательной. Поэтому Балтийские и Черноморские флоты обязаны обзавестись знающей сухопутную тактику боя морской пехотой, на первое время хотя бы по бригаде на каждом и средствами ее высадки на укрепленное побережье. На формирование бригад морской пехоты можно пустить плавсостав недостроенных кораблей, исключая дефицитных специалистов, конечно, ну и призванных из запаса моряков. Закончив с флотскими делами, поискав глазами, нашел знакомую по прошлой встрече с генералитетом лысую как бильярдный шар голову, и, товарищ Голиков, обрадуйте нас последними достижениями вашего ведомства и расскажите про ближайшие, хотя бы на эту весну-лето, планы Гитлера и его компании. Тот, недоуменно, сведения секретные, тоф, резко, вы читаете, что среди собравшихся здесь имеются германские шпионы, кого конкретно вы имеете в виду, товарища Михлиса, товарища Кулика, или товарища Буденного, может, вы товарища Сталина считаете германским шпионом, нет, но, взглядом приказав начальнику главного разведывательного управления генерального штаба РККА, заткнуться, даже если мы все здесь, все до одного германские шпионы, то нахрена спрашивается, хранить от них германские же секреты, не получив ответа, в общем муму нам не любите, товарищ генерал-лейтенант, а рассказывайте что там сообщают ваши штирлицы, кто? Кто, ну или Рамзай, не один ли хрен, растерянно, не понимая за что на него такой грандиозный наезд, я не взял с собой документов, а по памяти, нам здесь особая точность не нужда, не бюджет страны сегодня расписываем, нам бы просто понять, чего ждать от наших западных соседей, проявивших за последние два года такую феноменальную шустрость со сказочной прытью, и Голиков, то и дело спотыкаясь и запинаясь на каждой фразе, принялся пересказывать донесения своих военных атташе, из сообщения Марса из Будапешта от 1 января 1941 года. Надо быть абсолютно пустоголовым, до малинового колокольного звона под Кумполом, чтобы утверждать, что Сталин, Политбюро ЦК ВКПб, высшее политическое руководство страны, не слушал предупреждения разведчиков, не готовил страну к войне и, оттого якобы произошли все наши беды 22 июня 1941 года и после. Увеличивалась численность РК, на западную границу перебрасывались все новые и новые части и соединения. Принимались на вооружение новые образцы оружия и боевой техники, строились новые предприятия оборонной промышленности и модернизировались уже действующие. Если это не подготовка к войне, то что же это? Насчет же неожиданности и внезапности и предупреждений разведки. Не надо быть разведчиком, не надо было красть из сейфов германского генерального штаба карт со стрелочками. Надо было просто посмотреть на глобус Европы, чтоб понять. Мы, следующие. Сталин, Политбюро ЦК ВКПб, высшее политическое руководство страны, готовил страну к обороне и считал, что и его генералы делают то же самое. Впрочем, тема генерала и подготовка к войне требует отдельного рассмотрения. Сейчас же про разведку, которая предупреждала. Главное разведывательное управление, ГРУ ГШРК, это самый мощный и многочисленный отдел Генерального штаба Красной Армии. Для сравнения, оперативное управление последнего, орган, непосредственно разрабатывающий планы военных действий и руководящий операциями фронтов, состоял из следующих отделов. 1. Западный. 2. Среднеазиатский. 3. Ближневосточный. 4. Дальневосточный. Начальник управления, 2 его зама и все. Другие, организационное управление, мобилизационное управление, управление по укомплектованию войск, управление устройства тыла и снабжения, военно-топографическое управление и, того меньше, очень часто всего лишь один отдел, его начальник и один единственный заместитель. Главное разведывательное управление же, это, нечто. Для перечисления его отделов, пальцев рук не хватит, надо разуться, снять носки и подключить к арифметике еще и пальцы ног. 1. Западный. 2. Балканский. 3. Восточный. 4. Военно-технический. 5. Специальный. 6. Паспортный. 7. Приграничной разведки. 8. Радиоразведки и радиосвязи. 9. Шифровальный. 10. Дешифровальный. 11. 11. Краткое отдел 68. 12. Внешних сношений. 13. Центральной военной цензуры. 14. Информационный. 15. Спецзаданий. 16. Общий. 17. Кадров. 18. Политический. 19. Административно-хозяйственный. Во. Не знаю у кого как, а у меня складывается впечатление, что генеральный штаб РК – это всего лишь прикрытие для этой сверхмощной спецслужбы. И конечно же, как зачастую у нас на Руси водится, это всего лишь верхушка айсберга, на который в свое время напоролся «Титаник» с Леонардо Ди Каприо и его классной чувихой на борту. По всему миру, главное разведывательное управление распустило свои щупальца, как легальные, военные атташе при советских посольствах, так и нелегальные. Всего на мае 1940 года по миру было 42 легальные резидентуры с 194 источниками, агентами-информаторами, то бишь и 91 нелегальная, с 1595. В одной только Германии, по линии ГРУ было без малого 792, 792, Штирлицев. К роковому дню календаря по всему видно, щупалец стало больше еще на порядок, так выделяемых год назад порядка 5-6 миллионов инвалютных рублей, вдруг стало резко не хватать и, 18 апреля 1941 года начальник генштаба РК Жуков писал председателю совнаркома Молотову об удручающем состоянии финансирования своего самого мощного отдела. Разведывательное управление Генерального штаба Красной Армии испытывает большие трудности в своей работе из-за неналаженности денежного обеспечения и находится под непрекращающимся нажимом справедливых требований, жалоб, претензии и недовольства со стороны командующих и начальников разведывательных отделов округов, военных атташе, легальных и нелегальных резидентов и источников 69. Не мной было сказано, владеющие информацией правит миром. Ну, или где-то примерно так. Поэтому на разведку никаких денег не жалко, был бы толк. Был ли толк от деятельности главного разведывательного управления генерального штаба? Увы, кроме Френча и Галифе присутствующих здесь генералов, пошитых явно не из изделия Иваново-Вознесенских ткачих, я другого толка в упор не вижу. От слова вообще не вижу. ГРУ ГШРК – это военная разведка и, она должна не предупреждать, Для этого имеется политическая разведка и дипломаты, а по идее, выведывать военные же секреты противника. Численности состав вооруженных сил вероятного противника, характеристики его вооружения и боевой техники и, наконец, применяемую им тактику. И вот здесь за нашими Штирлицами, полный ноль, ни генеральный штаб, ни советское политическое руководство ничего, или почти ничего, не знало об линии Маннергейма. Советской пехоте и танкам пришлось ее разведывать уже в бою, ценой собственных жизней и потерянной техники. Уже лишь за это контору надо было разгонять к такой-то, вполне определенной матери. До Великой Отечественной войны, во время ее и еще очень долго после оной, насчет количества танков и самолетов у супостата, советская военная разведка постоянно попадала пальцем в опу, причем, в свою же собственную. Что такое блицкриг, мы узнали только 22 июня и причем, на своей собственной шкуре. Технические подробности этой тактики стали известны уже после начала войны, только после удачной контратаки, когда, разгромив штаб одной из танковых частей вермахта, наши воины захватили немецкие штабные документы и переправили их в генштаб. Во время войны, особенно в самом ее начале, военная разведка очень часто фатально промахивалась с определением направлений главных ударов противника, отчего мехкорпуса блуждали, а наносимые ими контрудары наносились по пустому месту. Концепция единого пулемета для наших генералов была темным лесом до самого конца войны, иначе, зная нашу страсть подражать, хотя бы попытались запилить нечто подобное или хотя копернуть. Да, что там единый пулемет, плоский котелок, и тот стал для наших военных откровение божьим и скопирован с немецкого уже в годы войны. До этого из круглого бойцы и командиры кашу рубали, как во времена Очакова и покорения Крыма. Хотя, здесь я могу и ошибаться, да и с предупреждениями, если приглядеться внимательно, не все так гладко. Это лишь в кино, затянутые в элегантный эсэсовский черный мундир советский разведчик, пиздят секретные планы из сейфа у самого Гитлера и выходит при этом сухими из воды. В жизни же, за очень редким исключением, все бывает иначе. Как-то понудить к измене Фатерлянду лицо, имеющее доступ к документам с грифом «совершенно секретно» – задача немыслимой сложности. Серьезных источников нет, а центр требует информации, или, хотя бы активности. Где взять? Приходится собирать, или выдумать, сплетни. Вот образчик. Начальнику разведуправления Генштаба Красной Армии. Будапешт, 8 мая 1941 г. Вагнер сообщил, что 6 мая два пьяных немецких офицера заявили в ресторане, что вся Европа теперь германская. На замечание штатских, что существует еще Россия, они заявили, что кулак против СССР уже сосредоточен и что не сегодня-завтра Германия ударит по СССР. Берлинское опровержение о сосредоточении немецких войск на границе СССР только для общественного мнения. Француз, турок и американец сообщили, что в Будапеште проезжающие немецкие офицеры и солдаты открыто говорят о предстоящей войне против СССР. Марс. Марс. Псевдоним военного атташе при полпредстве СССР в Будапеште, резидента военной разведки. Француз, турок и американец, военные атташе при посольствах соответствовавших стран в Будапеште. Пьяные немецкие офицеры, это еще что? 5 мая 1941 года в центр поступила телеграмма, направленная в этот же день из Берлина Арнольдом. Советско-подданный Бозер сообщил Смирнову, что по данным немецкого офицера из ставки Гитлера, полученным через третье лицо, немцы готовят к 14 мая вторжение в СССР. Вторжение предположено осуществить с направлений Финляндии, Прибалтики и Румынии. Одновременно будут мощные налеты военно-воздушных сил на Москву, Ленинград и высадка парашютных десантов в приграничных центрах. Не имея уверенности в подлинности сообщения и в самом источнике, принял меры к проверке их. Арнольд, военный атташе при полпредстве СССР в Германии, генерал-майор В. Тупиков. Прочитав советско-подданный, я сперва решил, что послезнание глючит. Перезагрузил, оказывается, нет, точно советско-подданный. Мля, Ильф и Петров отдыхают. Даже более серьезные, чем пьяные офицеры-источники, требуют пристального рассмотрения. 2 мая 1941 г. Рамзай докладывал в центр. Я беседовал с германским послом Оттой Морским атташе Винникера в взаимоотношениях между Германией и СССР. Отт заявил мне, что Гитлер исполнен решимости разгромить СССР и получить европейскую часть Советского Союза в свои руки в качестве зерновой и сырьевой базы для контроля со стороны Германии над всей Европой. Оба, посол и атташе, согласились с тем, что после поражения Югославии во взаимоотношениях Германии с СССР приближаются две критические даты. Первая дата – время окончания сева в СССР. После окончания сева война против СССР может начаться в любой момент так, что Германии останется только собрать урожай. Вторым критическим моментом являются переговоры между Германией и Турцией. Если СССР будет создавать какие-либо трудности в вопросе принятия Турцией германских требований, то война будет неизбежна. Возможность возникновения войны в любой момент весьма велика потому, что Гитлер и его генералы уверены, что война с СССР нисколько не помешает ведению войны против Англии. Немецкие генералы оценивают боеспособность Красной армии настолько низко, что они полагают, что Красная армия будет разгромлена в течение нескольких недель. Они полагают, что система обороны на германо-советской границе чрезвычайно слаба. Решение о начале войны против СССР будет принято только Гитлером либо уже в мае, либо после войны с Англией. Во-первых, возникает вполне закономерный вопрос. Германский посол в Японии и военно-морской атташе лично были в ставке фюрера на совещании, где тот бесповоротно решил напасть на СССР по окончанию весеннего сева. Так оно было 1 мая. А если учесть, что сутки в стране восходящего солнца начинаются на 12 часов раньше, чем в Европе, то возможно в момент отправки той шифрограммы в Москву, того совещания еще и в помине не было. По крайней мере в тот момент, когда на уши Рамзая вешалась эта лапша. Во-вторых, а что этим двоим вообще на том совещании делать? Вторжение в СССР их хоть как-то, хоть каким-то боком касается? Не, конечно, в Третьем рейхе был бардак, согласен, но не до такой же степени. В-третьих, причем тут Турция? В-четвертых, налицо явное противоречие, с целью залюбить мозги. Гитлер и его генералы уверены, что война с СССР нисколько не помешает ведению войны против Англии, и в то же время, решение о начале войны против СССР будет принято только Гитлером либо уже в мае, либо после войны с Англией. Так что налицо у нас что? Явная дезинформация от адмирала Канариса, за передачу которой через ГРУ высшему политическому руководству нашей страны, партийгеноссу Рихарду Зорге присвоили звание Герой Советского Союза. Слава Богу, что хоть посмертно, японским самураям огромное спасибо. А то бы поди, до сих пор в школах рассказывал юному поколению россиян, про как он предупреждал, а впавший в маразм Сталин писал на его докладах, пошел к ебени матери. Кстати, все серьезные источники информации, как тот знаменитый, из штаба германской авиации, относились не к ГРУ Гешартка, а к совсем другому ведомству. Сообщение из Берлина. Источник, работающий в штабе германской авиации, сообщает. 29 апреля Гитлер в речи, произнесенной в спортполосе перед молодыми офицерами-выпускниками, содержание которой в прессе опубликовано не было, заявил. В ближайшее время произойдут события, которые многим покажутся непонятными. Однако мероприятия, которые мы намечаем, являются государственной необходимостью, так как красная чернь поднимает голову над Европой. Эти сведения получены источником от нескольких офицеров, но подлежат дополнительной проверке.